Кларк Эштон Смит. Гуль. Во времена правления калифа Ватека в Басре перед кади Ахмедом бен Бикаром предстал Нуреддин Хассан, юноша из благородной семьи, пользующийся доброй славой. Нуреддин отличался красотой и кротким нравом и проявлял способность к здравым суждениям, а потому велико было изумление кади и всех прочих, кто присутствовал на суде, когда услыхали они, какие обвинения выдвигают против арестованного. Нуреддин якобы 7 ночей подряд убивал по 1 человеку, а трупы оставлял на кладбище неподалеку от Басры, где их после находили обглоданными и обезображенными, будто ими лакомились шакалы. 3 из несчастных были женщинами, 2 — странствующими торговцами. 1 оказался попрошайкой, а еще 1 — могильщиком. Ахмед бен Бикар к своим почтенным годам преисполнился мудрости и учености и к тому же славился проницательностью. Но его весьма озадачили необычайно странные и жестокие преступления, совершенные мягкосердечным и благородным Нуреддином Хассаном. Все это никак не вязалось меж собой. В тишине выслушал судья показания свидетелей, которые видели, как накануне на кладбище Нуреддин нес на плечах труп женщины и других, которые несколько раз замечали, как юноша бродит по соседству в самый что ни на есть неурочный час, когда по улицам обыкновенно расхаживают лишь воры да убийцы. Обдумав все свидетельства, кади приступил к допросу. «Нуреддин Хассан», — промолвил он, — «тебя обвиняют в чудовищных и отвратительных злодействах, с которыми никак не вяжутся твой вид и твои благородные черты. Нет ли случайно какого-нибудь объяснения, которая полностью очистит твое имя или хотя бы отчасти смягчит тяжесть преступлений, коли ты воистину в них виновен? Заклинаю тебя, поведай нам правду». И встал Нуреддин Хассан перед кади, и лицо его исказилось от сильнейшего стыда и горя. «Увы мне, о кади, но все обвинения, прозвучавшие здесь, правдивы. Я и никто другой погубил всех этих людей, и ничем не могу я смягчить свою вину». Услышав этот ответ, кади преисполнился горестного изумления. «Волей-неволей вынужден я тебе поверить», — сурово ответил он. «Но ты сознался в проступках, кои отныне запятнают твое имя и осквернят его в устах людей. Повелеваю тебе поведать, зачем ты свершил все эти злодеяния и чем досадили тебе несчастные. Или же ты расправился с ними ради наживы, словно обычный грабитель?» «Никто из них ничем не досадил мне», — ответил Нуреддин. «И убивал я их не ради денег, имущества или дорогого платья, ибо нет мне нужды в подобных вещах, и к тому же я всегда был честным человеком». И тогда воскликнул озадаченный Ахмед бен Бакар: «По какой же причине ты расправился с ними?» Еще печальнее сделалось лицо Нуреддина Хассана, и склонил он голову от стыда, всем видом выражая искреннее раскаяние. А потом поведал свою историю. «О кади, судьба людская переменчива. Печали и радости молниеносно сменяют друг друга, и не в силах человек предвидеть их или предвосхитить. Увы, всего лишь 1/2 месяца назад я был счастливейшим из смертных, и ни против кого не замышлял зла, и совесть моя была чиста. Я страстно любил мою жену Амину, дочь ювелира Абула Каджии, и она любила меня. К тому же мы ожидали появления на свет нашего первенца. В наследство от отца мне достались многочисленные невольники и большое поместье, и я не испытывал тягот судьбы. Казалось, я вполне мог причислить себя к тем счастливцам, коих сам Аллах благословил, наградив подобием рая на земле. Можешь сам судить, какое сокрушительное горе обуяло меня, ибо Амина скончалась в тот самый час, когда должна была разрешиться от бремени. Я потерял рассудок от страшной тоски и не видел света Божьего. Я был глух ко всем тем, кто пытался соболезновать мне, и слеп к проявлениям дружеского участия. После похорон Амины горе мое обратилось сущим помешательством. Ночью я отправился на ее могилу на кладбище рядом с Басрой и распластался перед надгробием на свежевскопанной земле. Сознание покинуло меня. Сам не ведаю, сколько пролежал я на сырой могиле под сенью кипарисов, пока не взошла в небесах ущербная луна. Мое горестное оцепенение нарушил жуткий голос, который повелел мне встать. Приподняв голову, увидал я поистине кошмарного демона, могучего и громадного. Под его бровями, подобными спутанным корням, горели алые глаза. Из разверстой пасти торчали клыки. Черные когти были длиннее и острее, чем у гиены. И сказал демон: «Я гуль, и надлежит мне пожирать тела мертвецов. Нынче я явился за трупом, который сегодня предали земле. А ты, грубиян, разлегся тут и мне мешаешь. Изыди, ибо со вчерашнего дня я ничего не ел, и терзает меня страшный голод». Я едва не лишился чувства от ужаса, лежа на холодной земле. Сперва, когда увидел демона и услыхал его страшный голос, а потом, когда осознал еще более страшный смысл его слов. Оправившись, я принялся умолять его: «Заклинаю тебя, пощади эту могилу, ведь в ней лежит та, что мне дороже всех живых созданий, и не вынесу я, если ее прекрасное тело пожрет подобный тебе нечистый демон». Услышав это, гуль впал в ярость. Я решил, что он сейчас набросится на меня, но снова взмолился и поклялся Аллахом и Мухаммедом, принеся множество обетов, отдать ему все, что только возможно, и свершить все, что будет в силах человеческих, если только он оставит неоскверненной могилу Амины. И ответил гуль, чуть смягчившись: «Если ты и правда окажешь мне одну услугу, сделаю, как ты просишь. Нет на свете того, что я не выполнил бы для тебя. Молю, скажи, чего ты желаешь». «Я желаю вот чего. 8 ночей подряд должен ты приносить мне по одному трупу, убитого твоею собственной рукой. Выполнишь мои условия, и я не буду выкапывать и пожирать тело, что здесь лежит». Меня охватили беспредельные ужасы и отчаяния, ведь я честью своей поклялся выполнить богомерзкие требования гуля. Я молил его изменить условия договора и говорил так: «О, пожиратель плоти, обязательно ли тебе нужны трупы именно тех, кого я собственноручно убил?» И ответствовал гуль: «Да, ибо тела почивших иным образом и так достанутся мне и моим сородичам. Заклинаю тебя обетом, который ты принес, прийти сюда завтра ночью, когда землю окутает тьма, или чуть позже, и принести первый из 8 трупов». Сказав так, он удалился под сень кипарисов и начал разрывать свежую могилу неподалеку от могилы Амины. Покидая кладбище, я испытывал еще более страшные муки, чем прежде, и размышлял о том, что предстоит сделать, дабы выполнить клятву и вырвать тело Амины из лап демона. Не ведаю, как пережил я следующий день, разрываясь между горем по умершей жене и ужасом, преднадвигающейся ночью и невыносимым моим обязательством. Когда землю окутала тьма, я тайком вышел на безлюдную дорогу рядом с кладбищем и укрылся среди древесных ветвей. Первого, кто попался мне, я зарубил мечом и притащил туда, где уже поджидал гуль. И следующие 6 ночей я возвращался и совершал злодеяния, каждый раз убивая первого, кто попадался мне на пути, будь то мужчина, женщина, купец-попрошайка или могильщик. И каждый раз гуль поджидал меня в условленном месте и тут же набрасывался на свою страшную пищу с жадностью прямо в моем присутствии, особенно не церемонясь и не утруждая себя благодарностями. 7 убил я, и вот сегодня настанет последняя ночь. Вчерашней моей жертвой, как и показали свидетели, была женщина. Когда я вершил все это, меня переполняли отвращение и раскаяние, но я помнил об обещании, которым связан, и о той судьбе, что постигнет тело Амины, если я нарушу слово. Вот, о Кади, моя история. Увы мне! Ведь мои чудовищные злодеяния пропали в туне. Я не выполнил условия сделки с демоном, и он, конечно же, этой самой ночью сожрет тело Амины вместо того трупа, который должен был доставить я. Отдаю себя на твою милость, Ахмед бен Бикар, и самой милосердной карой мне будет смерть, ибо только она прервет мои умножившиеся страдания и муки совести». Когда Нуреддин Хасан закончил свою повесть, все, кто слышал ее, испытали поистине неописуемое удивление, ибо никто не мог припомнить более странного случая. Долго размышлял Кади, а потом вынес свой вердикт. «Не могу не дивиться я на твой рассказ, но свершенные тобой злодеяния не стали от этого менее гнусными. Сам Иблис пришел бы от них в ужас. Однако следует принять во внимание то, что ты дал Гулю слово и честью своей обязался выполнить его условия, сколь бы ужасными они ни были. Также следует принять во внимание твое горе, вызванное смертью жены, и благочестивое желание спасти ее тело из лап демона. Не могу признать тебя невиновным, но и не ведаю, какое наказание соразмерно твоим поступкам, ибо дело это и вправду неслыханное. Посему отпускаю тебя на свободу с наказом. Искупи свои преступления тем способом, какой покажется тебе наилучшим, и сверши правосудие в отношении себя и других в той степени, на которую способен. Благодарю тебя за твое милосердие». С этими словами Нуреддин Хасан вышел из здания суда под взглядами удивленных зрителей. После его ухода многие спорили и многие сомневались в мудрости Кади. Кое-кто утверждал, что Нуреддина следовало без промедления казнить за гнусные преступления, а кто-то говорил о клятве, данной Гулю, которая полностью или же отчасти оправдывала несчастного. Пересказывали разные истории и случаи, описывающие как природу гулей, так и странные превратности судьбы, постигшие тех, кто заставал этих демонов во время их страшных ночных пиров. И снова возвращался спор к Нуреддину Хасану, и снова приговор Кади обсуждали и подвергали сомнению, приводя различные доводы. Тихо сидел среди всего этого гомона Ахмед бен Бакар и сказал лишь: «Погодите, ибо этот человек свершит правосудие в отношении себя и прочих, кто причастен к сему делу, насколько это будет в его силах». Так и случилось. Утром следующего дня на кладбище под Басрой обнаружили еще один наполовину обглоданный труп, который лежал на могиле Амины, жены Нуреддина Хасана. И труп этот принадлежал самому Нуреддину Хасану, который убил себя и таким образом не только выполнил наказ Кади, но и расплатился с Гулем, доставив последнее обещанное тело.